Часть пятая. В итоге с питьём кое-как разрешилось. Да, я из тех, кто привык полагаться на одну физическую силу. И про мозги так сказать не могу. Но если припрёт, то у любого котелок заварит на пределе возможностей. Не веря в собственный интеллект, привычное для меня дело, я усиленно зашевелила извилинами. Решив немного отклониться от тропы, которая вела прямиком к вершине, я довольно скоро набрела на речку с родниковой водой. Просто шла туда, откуда доносился плеск воды. К дарам матушки природы. Теперь более-менее ясно, что значила фраза учителя: «Кое-что можно и на природе раздобыть». Пока речка рядом, смерть от обезвоживания или гипертермии мне, наверное, не грозит. Вода в ней такая прохладная и вкусная. Вот же она, вся прелесть восхождения на гору. Я позабыла ровным счётом обо всём, что ещё недавно камнем лежало на душе, и не успела опомниться, как повеселила и оживилась. Такая уж у меня по-детски простая психика. Но вместе с тем, полностью постигнув смысл слов учителя, неожиданно поняла, что поперёк дороги встала новая неприятная проблема. Добыча. Если я правильно называю поиск родника «добычей питьевой воды на природе», то разумно прикинуть, что к добыче относится и поиск еды, то есть добыча пищи на природе. Так вот оно что. Понятно, понятно. А ведь я видела их. Невооружённым глазом. Всё это время на пути мне попадались белки, зайцы всякие или какие-то другие дикие зверьки. «А, в городе такое ни за что не увидишь!» – умилялась я. «Они такие милашки! Как это мило и по-девчоночьи! Считать маленьких зверюшек милашками!» И долго ещё продолжила раздумывать в подобном ключе, будто маленькая миленькая девочка. «И что? Есть их теперь? Чтобы восполнить белок?» «Нет, как бы много я о себе не мнила, будучи каратисткой, а на такое не пойду». Учитель, конечно, загнула. 21 век на дворе. Что она требует от простой старшеклассницы? Да я морально не готова убивать зверушек. Одно дело, пока лазаешь в горы, учиться самостоятельности. Ну а совсем другое, когда поход вдруг превращается в выживание. И мясо слабого теперь пища сильного, а тебя толкают пролить кровь. Тут любой новичок растеряется. Слишком тяжёлая задача. Но послушать меня, так говорит какая-то неженка. Будто я изнежена, а жизнь моя – сладкая конфета. Человек живёт тем, что каждый божий день поедает живых существ. Даже прикинуть не могу, сколько микробов выпила вместе с водой, которую только что жадно хлебала прямо из речки. А сколько муравьёв раздавила, пока поднималась в гору. Одним явно не обошлось. Так что не сказала бы, будто учитель толкала на какую-то особую жестокость. Видимо, она посчитала, что с меня хватит и короткой фразочки в духе: «Кое-что можно и на природе раздобыть». Это просто я, глупая, ничего не поняла. Могла бы и догадаться. Спасибо ей, конечно, за урок и всё такое, но... Само по себе странно то, как я серьёзно рассуждаю, что вот надо подготовиться и решительно съесть кого-то. Это противоречие открыло мне глаза. Я привыкла жить на всём готовом. Без обязательств. Так нельзя. Однако это лишь следствие. И если детально остановиться и разобрать всё, что сейчас со мной произошло, откроется ещё более масштабная правда. А с ней и первопричина. Мне недостаёт всего подряд. Подготовки, решимости, но больше всего навыков. Можно сколько угодно полагаться на своё мастерство в карате, но у меня по факту нет специальных знаний, а ещё опыта ловить зверей, причём без всякого там оружия. Понятия не имею, как ставить селки и всё такое. Даже нож не прихватило, а он бы пригодился, чтобы, к примеру, освежевать добычу. Я полезла в горы с пустыми руками. Это слишком даже для практикующего карате. Ладно бы ещё в стенах додзи. Там, по крайней мере, большое открытое пространство. Но ловить диких животных на горе, заросшей лесом, выше моих сил. И хотя я решила бросить себе вызов, то есть не ограничиваться зверями, а попробовать голыми руками поймать рыбу из речки, но ничего у меня не вышло. Только промокла до нитки. Вода смыла с меня весь пот, но я зря так яростно в ней бултыхалась. Лишь напрасно вымоталась. А если не напрасно, если вынесла какой-то урок, то всё равно ощущала себя беспомощно. Может, и жестоко так говорить о себе, но я, кажется, не доросла даже до того, чтобы сообразить, как раздобыть еду и как приспособиться, чтобы выжить. Всё в точку, всё обо мне. Самодостаточность. Похоже, это сложнее, чем казалось на первый взгляд. Лишь те, кто действительно наделен силой, могут задумываться о том, применять ее или нет. Вспомнились мне, жаль, что поздно, слова учителя. Стоп, или эту фразу я слышал от братца? В общем, тем днем на обед пришлось довольствоваться пустым рисом, который собран-то был не мной. Его даже не я покупала.